Глава 21. Еще никогда фракции освоенного космоса не видели такого корабля. Титан, что возвышался над другими. Один запуск его двигателей вблизи малых кораблей мог послужить причиной их полного уничтожения. Один неверный или недостаточно аккуратный маневр этой туши мог уничтожить целый блокпост или базу. Корабль подавлял одним своим присутствием, пусть и не был еще полностью достроен. Как снаружи, так и внутри этот великан имел соответствующее его габаритам содержимое. Капитанский мостик был больше, чем пространство грузовых отсеков в некоторых транспортниках. А значит, и управлять такой мощью нужно было ставить не абы кого. Сидевшего за капитанским креслом сложно было назвать человеком. Его даже сложно было назвать живым существом. Вместо лица сплошная маска, отливающая металлическим блеском. Но даже неискушенный взгляд мог четко различить скорее блеск сложных полимеров, чем обычного металла. Видимые конечности существа выглядели сложными протезами, закрытыми слоем брони. Непрекращающиеся звуки множественных переключений и другого механического движения говорили о том, что внутри протезов проходят процессы, далекие от обычной имитации рук и ног. Тела видно не было. Вместо него была сплошная высокотехнологичная броня, не похожая ни на одну из производимых во всех фракциях. Хотя, учитывая все обстоятельства, сложно сказать, была ли это броня, закрывавшая тело существа, или это и было телом. Высший. Зафиксированы неизвестные маяки варп-перехода. В нашу систему вламывается вражеский флот. Поклонился этому существу культист. Этого человека сложно было рассмотреть, ведь он был облачен в непримечательную, но явно сделанную из дорогих материалов робу. Лицо же было полностью скрыто за капюшоном. Принято. Пастырь. Усилить обеспечение энергией орудийных систем. Вести непрерывный огонь, постоянно корректируя фокус и результативность. Попеременно менять калибр орудий для большей эффективности борьбы с малыми сигнатурами. Не допускать перегрева орудий. Все это было сказано на одном дыхании совершенно безэмоционального синтетического голоса. Но пастырь, обычный, пусть и не рядовой, но служащий на корабле, что же, экипаж тут явно набран не из случайных новичков. Но в этом нет ничего удивительного, ведь такое судно требует соответствующего экипажа. Даже недостроенный свет нации в состоянии уничтожить любую угрозу. Высший хотел еще что-то сказать, но неожиданно система оповещения взвыли и засияли алыми огнями. Повреждение энерготрасс корабля. Кажется, он принимал и усваивал информацию даже быстрее, чем ее выводил из КИН корабля. Орудийные системы повреждены. Двигатели работают с перебоями. Это внутренний взрыв. На корабле диверсанты. Пастырь, разберись! Быстро! Не успел высокоранговый культист что-то ответить на полученный приказ, как Высший неожиданно встал и быстро подошел к нему. «Я фиксирую повышение активности твоего энергетического ядра. Высока вероятность, что ты планируешь дестабилизировать его работу и вызвать взрыв. Я не исключаю шанс диверсии с твоей стороны». Этот показатель выше 50%. Пока Высший говорил, он не останавливался ни на секунду. В одно мгновение расстояние между двумя культистами было сокращено до минимума. Высший ударил с такой скоростью, что движение нельзя было зафиксировать даже с помощью аппаратуры. В одно мгновение грудь пастыря оказалась пробита рукой его начальника. «Ядро уничтожено. Твое функционирование прекратится через 3 минуты». Высший хотел еще что-то сказать, но его перебил харкавший кровью культист. 50%! Ведь шанс, что я не предатель, так же велик!» Едва смог проговорить он. «Не исключаю, но риски таковы, что потеря одного пастыря не считается критической по сравнению с вероятным уроном». «Понятно». Мужчина еще раз кашлянул кровью и медленно достал что-то из своего балахона. В его руке был небольшой шар, излучавший свет и легкое гудение. «Что? Настоящее ядро? Значит, я уничтожил дублирующее?» Высший больше ничего сказать не успел. Пастырь широко улыбнулся и раздавил светящееся энергетическое ядро. «За мою богиню!» Его маниакальный взгляд выглядел неожиданно пугающим. Свет от распространяющейся энергетической волны заполнил всю капитанскую рубку. Сила детонации была такова, что все присутствующие культисты попадали на пол, крича от боли. Они горели заживо. Молчал лишь один высший, что припал на одно колено, закрыв голову руками. Было ли ему больно, неясно, но то, что он не собирается падать замертво, было понятно сразу. Тем временем Варп выпустил первый корабль вторжения. Флот новой нации, вернувшись в систему, капитально перегруппировался и готовился к отражению атаки. Его численность сильно увеличилась. Все свободные и готовые к бою суда покинули наземную базу и вступили в общий флот. Но каковой бы ни была их численность и готовность, все же первого шага они ждали от своего флагмана. Титан, свет нации, должен был атаковать первым, ведь в ином случае его масштабная атака могла задеть, а то и уничтожить, стоявшие рядом суда. К этому все шло. Врата варп-перехода еще только пытались стабилизироваться после уничтожения логистов культа, а гигантский корабль уже разогревал свои орудия. Он мог быть неповоротлив, но при таких габаритах и мощности вооружения ему было бы достаточно сделать один залп, чтобы среди рядов нападающих начался хаос. Неожиданно броневые пластины одного из отсеков вспучились, и в космос выплеснулась мощная вспышка энергии. Обгоревшая, искореженная броня говорила о серьезных повреждениях внутри данного отсека. Были и другие последствия. Местами гигант потускнел. Некоторые габаритные огни тут же потухли. Кроме этого, набиравшие мощность и разогревавшиеся стволы орудий начали отключаться и затихать. Энергоподпитка орудийных систем отключилась. Но что хуже всего, неожиданно активировался энергетический щит корабля. Он показался и начал тут же распадаться, указывая на свою полную дезактивацию. Не успела среди стоявшего рядом флота культа пройти волна непонимания и обеспокоенности, как капитанская рубка великана вспыхнула огнями. Смотровые пластины выдержали, и до внешних повреждений не дошло, но внутри помещение было заполнено клубами черного дыма и гари. Видимость отсутствовала, как и понимание происходящего. Титан не отвечал на вызовы диспетчеров, не проявлял активности. На борту корабля случилось что-то серьезное. Вот только нормально разобраться в этой ситуации культу никто не дал. Врата варп-перехода стабилизировались. Засиял мерным голубым сиянием вход в систему. Неожиданно первые ряды кораблей культа отступили назад, едва не протаранив стоявших за ними. Непонимание среди капитанов быстро иссякло, когда те увидели причину такого поведения. Врата варпа изменялись. Их мерное голубое свечение неожиданно стало преобразовываться. Первое, что бросилось в глаза, это алые молнии, что стали пробегать по энергетическому диску врат. А вслед за ними сами варп-врата стали изменять цвет, наполнявший их энергии. Они темнели. Голубой свет сменялся синим и тускнел до тех пор, пока вовсе не почернел. Не то чтобы изменение цвета врат как-то повлияло на решимость культистов сражаться. Но когда преобразования были завершены, неожиданно все они поняли, что не могут предугадать точку выхода и количество кораблей противника. До этого исправно работающие приборы сканирования просто не видели действующих врат. Для них этот квадрат был обычной, ничем не отличимой от остального пространства областью космоса. Вот только слепые сканеры не означали отсутствие врат. Огромный линкор, не будучи взят ни на один маркер прицеливания, выскочил первым из черного диска варп-перехода. Он был окутан плотными алыми щитами и взял курс прямо на замершего Титана. Свет нации, как его пафосно называли главы новой нации, молчал. Не было ни единого признака готовности открыть огонь. Не было даже активации двигателей хода. Он просто завис горой металла среди пространства космоса и не реагировал ни на одну попытку связи с ним. Линкор же целеустремленно двигался вперед. При этом ни одно его орудие не открыло огонь по масштабной цели. Он просто набирал скорость и сокращал дистанцию. Множественные залпы кораблей флота культистов, кажется, совершенно не беспокоили их врага. Сияющие щиты пока держали весь урон. Да и расстояние оставалось достаточно приличным, чтобы не иметь четких фокусировок для корабельных лазеров. А потом капитанам судов культа стало уже не до наблюдения за одиноким судном врага. Через вполне исправно работающие врата стали проходить иные корабли. Суда альвов. Еще даже не успев полноценно войти в систему, они тут же открывали отсеки с дронами. Специально ли для возможности такого маневра или случайно, но отсеки с дронами на кораблях советника находились впереди, у самого носа судна. Это позволяло, едва начав входить в систему, сразу же начинать атаку. Рой дронов заполнил пространство вокруг врат перехода. Сейчас они были тем белым шумом, что максимально затруднял прицеливание по кораблям их владельцев. К тому же дроны были универсальным оружием. Они могли выступать в качестве щита при плотном построении перед кораблями и в качестве атакующего оружия, которое не требовало выхода на определенный фокус. Да, безусловно, дистанция атаки у них также имелась, и она была весьма скромной. Но малые габариты в сочетании с большой скоростью давали огромное преимущество во времени достижения этого оптимального расстояния. Дроны сами находили цели, если изначально не имели определенных указаний. Так они поступили и сейчас. Двинулись в атаку, когда их корабли еще даже не покинули полностью варп. Флот культа оказался в неприглядном положении. Врата начали пропускать корабли иного толка. Пиратские корабли непослушных. Эти суда были оснащены не только лазерным оружием, но и имели пусковые ракетные установки. Противодействие таким кораблям требовало обширных маневров. Некоторые суда новой нации попробовали пойти на широкую дугу, периодически меняя расстояние, но чертовы дроны тут же меняли цель и нападали на них. Словно овцы в загоне, суда культа не могли нормально маневрировать и получали урон от непрерывно прилетающих ракет. Теперь их количество и плотное построение у врат играло скорее против них. Тем временем Танатос достаточно близко подошел к титану культа. Свет нации не оправился от внутренних повреждений, и огромной горой металла висел в открытом космосе. Но, как и раньше, линкор некроманта не стал открывать огонь из основных орудий. Несколько пусковых установок на борту Танатоса ожило и сделало пару скромных залпов. В сравнении с многочисленными залпами, производимыми судами непослушных, эти несколько ракет действительно не выглядели опасными. Но они достигли туши Титана и на всей скорости пробили его броневые пластины, застряв там. Удачный залп принес странный результат. Защитное поле корабля, имеющего поврежденную энергоструктуру, не отреагировало на угрозу. Но и выпущенные ракеты не сдетонировали. Урона не было. Хотя, стоп. Оставшаяся на поверхности часть ракет начала излучать яркое свечение. Свечение, очень похожее на зарождавшиеся ядра варпа. В некотором виде так оно и было. Энергия начала расходиться, охватывая весь корабль. Полусфера образовавшегося цветка поглотила всю тушу гиганта. А потом в один миг сомкнулась, запуская процесс варп-перехода. Кротовая нора активировалась, забирая свою жертву, без ведома и желания последней. Огромный титан был сожран ею, и уже в следующий миг его туша пропала с радаров других кораблей. Одиноко стоявший в образовавшейся пустоте Танатос изменил курс. Он не стал вмешиваться в развернувшееся на просторах космоса сражение. Вместо этого линкор некроманта направился прямиком к наземной базе новой нации. Туда, откуда так поспешно пытались уйти многочисленные скоростные фрегаты врага.